Сергей Мусаниев. Физрук. Глава первая. В тот день, когда привычный нам мир накрылся медным тазом, я, как обычно, работал. А чем еще может заниматься в России 30-летний молодой человек, пытающийся накопить на первоначальный взнос для ипотеки? У меня были 1,5 ставки в школе. 3 раза в неделю по вечерам я вел занятия по карате для неблагополучных подростков. Я с удовольствием учил бы карате и благополучных подростков, но их в наших краях в достаточном количестве не водилось. И через ночь дежурил на автостоянке. Тут, конечно, может возникнуть резонный вопрос. А на какой черт мне вообще сдалась ипотека, если я дома практически не бываю? Ответ, как водится, банальный. У меня была Марина и большой жизненный план. Комната в коммуналке, в которой я периодически ночевал, в этот большой жизненный план никак не вписывалась. Вообще, конечно, ипотека в нашей стране – это полный кирдык. Вот мне 30. Допустим, на первоначальный взнос я накоплю уже года через 2-3, если ничего не обломится. Возьму двушку в кредит на 25 лет. К тому моменту, как я за нее расплачусь, как раз на пенсию будет пора выходить. Охренительные перспективы. Конечно, по молодости меня звали в криминал. Но если ты был пацаном в Люберцах, тебя в любом случае хотя бы раз туда звали. Я однажды туда даже пошел, но вовремя с этой темы соскочил. Из тех, кто со мной тогда пошел и не соскочил, 2 сидят, 3 сторчались, а еще 3 где-то в подмосковных лесах лежат и зверюшек кормят. И их до сих пор найти не могут. Хотя, в общем-то, не особенно и ищут. Итак. Был 3-й урок, и я учил 9-й Б играть в баскетбол, когда в моей голове зазвучал голос. Я потом с другими людьми разговаривал и спрашивал, какой именно голос они слышали, и ответы были самые разные. Кто-то говорил, что голос был механический, как у машины, кто-то слышал мужской и зловещий, а кто-то женский, волнительный и придыхающий. Мне же достался мужской, молодой и, по-моему, слегка ехидный. «Внемлите голосу высшего разума, жалкие смертные, внемлите и трепещите. Отныне для вашего мира началась новая эпоха. Эпоха войн за личное возвышение. Становитесь сильнее или умрите. Жрите других или пожраны будете. Бегите, прячьтесь или сражайтесь. Сильные возвысятся, слабые падут. Система поглотит и тех, и других». Каждый 8-й житель нашей планеты превратится в зомби и начнет убивать, стремясь заглушить свой неутолимый голод. Сможете ли вы остановить эпидемию или сгинете в пожаре зомби-апокалипсиса? Игра началась. И да, если вы прослушали это сообщение, это означает, что вы не зомби. Удачи. И я вот что скажу. Если ты слышишь голос в своей голове, это значит, с тобой что-то не в порядке. Если весь мир слышит голос в своей голове, значит, что-то не в порядке со всем миром. Я не был уверен, с каким из этих 2 вариантов сейчас столкнулся, а потому стоял и обтекал, когда ко мне подбежал Стасик. «Василий Иванович, вы это слышали?» – спросил он. «Что это?» «Ну, этот голос про зомби и все такое». «Слышал?» – не стал я отрицать очевидное. «Нездоровая фигня какая-то». «Это, наверное, какая-то шутка?» – сказал Стасик. «Да, скорее всего», – сказал я. Как раз в этот момент Володя Скворцов, отличник и ботаник, подкрался к нему со спины и впился зубами в плечо. «А-а-а!» – завопил Стасик. Я тоже чего-то завопил, скорее всего, матом. Надо сказать, выглядел Володя неважно. Кожа у него посерела, ногти и зубы выросли в 2 раза, а глаза горели каким-то нездоровым красным огнем, да и рот весь в крови перемазан. Трогать его руками мне не хотелось, так что я вломил ему с ноги в ухо. Однако он настолько крепко держал свою жертву, что на пол рухнули они оба, и жрать Володя не перестал. Зато Стасик перестал орать и теперь лишь жалобно хрипел. Я огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого, потому как не висевший на моей шее свисток, не валявшийся под ногами баскетбольный мяч, на серьезное оружие не тянули. Зато у стены был сварен спортинвентарь, и среди прочего я разглядел там гриф от штанги. Идеально. В 2 прыжка я оказался у стены, схватил хреновину, еще 2 прыжка, и, уже представляя в голове прекрасные заголовки завтрашних Яндекс.Новостей, сумасшедший учитель в Люберцах забил ученика грифом о штанги, отоварил Володю по голове. Володя предсказуемо хрюкнул и затих. Стасик с трудом отпихнул его в сторону и поднялся на ноги. «Ты как, нормально?» – спросил я у него. «Ходить можешь?» «Хрррр!» – ответил Стасик и попытался вцепиться мне в горло. Я, конечно, всегда подозревал, что 9-классники – те еще упыри. Но зачем так буквально-то? Пришлось и его грифом от штанги приголубить. Завтрашние заголовки Яндекс.Новостей стали вдвойне красочней. «С родителями завтра можете не приходить», — сказал я. «Оба». Из обоих зомби вывалилось по деревянной шкатулке. Из зомби по шкатулке. Из зомби, несколькими минутами ранее бывших моими учениками, вывалилось по шкатулке. Интересно, где они их хранили? Вот с чисто анатомической точки зрения интересно. Самая очевидная версия и та не подходит. Тем временем в спортзале продолжала происходить какая-то нездоровая фигня. Часть учеников успела свалить в раздевалку. Зато вторая часть успешно загнала третью часть в угол. И теперь методично ее пожирала, радостно причмокивая. Я поудобнее перехватил свое оружие, и тут у меня перед глазами повисла надпись. Вы можете ввести оружие грифа штанги в систему. Убивая врагов оружием системы, вы будете получать очки опыта, необходимые для прокачки. Внести оружие грифа штанги в систему. Такая возможность предоставляется только один раз. Да? Нет. Сказал я. Надпись мешала. Пока я ее читал, ко мне почти подобрался троечник Егор, не помню фамилии, без журнала. Из клыков его капала кроваво-красная слюна. Над троечником Егором тоже была надпись «Голодный зомби, уровень 1». Я ударил его по ногам. Он упал, не издав ни звука, и продолжил ко мне ползти. «Не надо!» — попросил я. Он продолжал ползти. Я попятился назад. Он продолжал ползти. Ему бы вот это упорство да на турнике. В общем, я еще раз махнул грифом о штанге, и надпись про голодного зомби исчезла. Видимо, накушался. Из него тоже шкатулка выпала, кстати. И хотя я смотрел очень внимательно, так и не заметил, из какого именно места. Я на всякий случай подобрал все три шкатулки, и они исчезли. В смысле, просто взяли и растаяли у меня в руках. Через мгновение после того, как я их подобрал. Дичь какая-то. Однако на фоне всего остального это была никакая не дичь, а просто детская шалость. И я не стал заморачиваться. На меня перли еще пятеро моих бывших учеников, и намерения у них были исключительно гастрономические. И тут у нас как бы возник конфликт интересов, потому что они хотели меня сожрать, а я категорически не хотел быть сожранным. Надпись про гриф от штанги все еще висела перед глазами и здорово мешала. Я ненадолго задумался, а не согласится ли, но потом решил, что не стоит. Хреновина была удобна вот прямо сейчас, но делать ее постоянным оружием было бы глупо. Слишком здоровая, с собой носить неудобно, да и тяжеловато. Рука бойца махать устанет. Поэтому я внимательно посмотрел на слово «нет». Оно мигнуло, а потом надпись исчезла. И как раз вовремя, потому что доблестная пятерка уже подобралась ко мне, вплотную, и начала раздражающе клацать челюстями. По счастью, все они были первого уровня, голодные и не особо проворные. Я порхал между ними, как бабочка, и жалил, как мясник на бойне. Минута через полторы все было кончено. Я бросил гриф на пол, утер пот и выудил из кармана сотовый телефон. Разумеется, сотовый не работал. Сеть была перегружена. Как в новогоднюю ночь, сразу после выступления президента. Печально. Я собрал шкатулки, потому что лут. Они снова растаяли, и я решил, что разберусь с этим феноменом позже. В школе кричали и бегали. Орали аварийные сирены, а голос завуча по школьному радио просил всех успокоиться и организованно идти домой. В голосе завуча проскакивали истерические нотки, словно в радиорубку кто-то ломился. Впрочем, мне она никогда не нравилась. Убедившись, что прямо сейчас меня жрать никто не будет, я прошел через мужскую раздевалку, она была пуста, и вернулся в учительскую. У нас, у физруков, своя учительская, с особой, так сказать, атмосферой. В учительской обнаружился мой коллега Семен. Семену было лет 50, он был бывший красавчик и боксер, но после окончания карьеры облысел и слегка заплыл жирком. Семен сидел в кресле и чистил ногти охотничьим ножом. «Слышал?» – спросила Семена. «Слышал», – сказал Семен. «И что думаешь?» «Думаю, что на сегодня занятия окончены», — сказал он. «Что будешь делать?» «Пойду домой, хряпну 150 беленькой, включу первый канал и буду слушать, как мне станут рассказывать про то, что в Африке еще хуже», — сказал Семен. «А потом уеду к себе в деревню, заряжу ружье, заколочу ставни и хряпну еще 150». «Отличный план», — сказал я. «А ты чем займешься?» «У меня девушка», — сказал я. «А, ну да», — сказал Семен. — Она же у тебя в Москве работает? — Угу. — Забудь о ней, — сказал Семен. — В городе слишком большая концентрация людей. Ты что, «Ходячих мертвецов» не смотрел? — Смотрел, — сказал я. — Ну и вот, — сказал он. — Я все равно попробую, — сказал я. — Удачи, — равнодушно сказал он. — Не хочешь помочь? — Пожалуй, что нет, — сказал он. «Ты, конечно, Василий, пацан ровный, но если верить тому голосу, сейчас каждый сам за себя». «А ты быстро переобулся», — сказал я. «Молодец». Дверь распахнулась от удара, и на пороге нарисовался залетный зомби-десятиклассник. Семен вскочил, как пониже спины укушенный, и одним резким, отточенным, словно он всю жизнь только этим занимался, движением, воткнул охотничий нож ему в глаз. Зомби опал на пол бесформенной кучей. «О, вот и второй уровень капнул», — удовлетворенно сказал Семен, вытирая нож о занавеску. Я посмотрел на Семена новыми глазами. Человек, который таскает с собой на работу охотничий нож. Он быстро сориентировался в ситуации. Успел объявить свой нож оружием системы, чем бы эта чертова система ни являлась, и уже качнул себе второй уровень. И если это не какая-то ошибка, если система действительно пришла надолго, то, похоже, что рулить в ней будут как раз такие люди, как Семен. В общем, вряд ли новый мир будет намного лучше старого. «Точно не хочешь пойти со мной?» – последний раз предложил я. «Нет, Василий», – сказал он. «И ты лучше туда не ходи». «Там люди», — сказал я, — «они умирают». «Люди всегда умирают», — сказал Семен. «Разве можем мы спасти всех?» «Мы можем хотя бы попытаться. Вот скажи, если это все вдруг кончится, все отменится и станет, как было раньше, как мы дальше жить-то будем, если хотя бы не попытаемся?» «Похоже, ты не понимаешь главного, Василий», — сказал Семен. Мне уже надо было бежать, но я все никак не мог закончить этот разговор. Очень уж хотелось разобраться, чего же я такого главного не понимаю. «Может быть, это все кончится, а может быть и нет», — сказал Семен. «Может быть, власти наведут порядок, а может быть и не наведут. Я ставлю на то, что не наведут. И в этом как раз и заключается шанс для таких, как ты и я». «Шанс на что?» — спросил я. «Урвать свое», — сказал он. «А, понятно», — сказал я. «Удачи». «И тебе не хворать». Из спорткомплекса я вышел со своим здоровенным железным дрыном наперевес и был готов к худшему. Но худшее, видимо, происходило внутри здания, куда я соваться пока не собирался. А на небольшой парковке перед школой было относительно спокойно. Учеников там не наблюдалось вовсе, надеясь, что они успели сбежать, и лишь пара зомби бродила между машин. Моя ласточка стояла во втором ряду. Я пнул ее в район заднего бампера. Есть там такое место. За долгие годы обладания этой машины я изучил ее вдоль, поперек, сверху, снизу и изнутри. И багажник открылся. Я тут же бросил гриф от штанги на асфальт и схватился за клаву. Если ты живешь в Люберцах, взаимодействуешь с людьми и хочешь иметь репутацию ровного пацана, тебе необходимо следовать определенному кодексу поведения. Следить за базаром, не пороть стрелки, возить под задним стеклом автомобиля ментовскую фуражку и иметь в багажнике бейсбольную биту. Пусть даже ты этот бейсбол только по телевизору видел, а о правилах игры вообще никакого понятия не имеешь. Клавдию мне подогнали кореша. Это была не фабричная поделка, а ручная работа, штучный экземпляр, изготовленный на местном деревообрабатывающем производстве, легкая, очень прочная и идеально сидящая в руке. В руках мне приходилось держать ее довольно часто, но по прямому назначению, и я сейчас не об ударах по мячку говорю, я ее использовал только раз, и тогда она меня не подвела, надеюсь, и сейчас не подведет. В руку она легла, как и обычно, идеально, но никакого сообщения от системы я не получил, видимо, оружие надо было активировать. Вздохнув, я подозвал ближайшего зомби свистом. Он неуклюже и неторопливо заковылял ко мне, а когда доковылял, я отоварил его клавой по голове и получил искомое предложение объявить клаву оружием системы. Может быть, я и поторопился, и было бы разумнее объявить оружием системы какой-нибудь автомат Калашникова и рубить опыт очередями. Но я почему-то не сомневался, что впоследствии этих автоматов мне нападает немерено. Но не факт, что от них будет много толку. К тому же, прямо сейчас доступа к автоматам у меня не было, а необходимость качаться была очевидна. Система приняла Клавдию как родную, встроившись в новый мировой порядок. Клавдия немного прибавила в весе и заимела собственную табличку. Дубинка новичка, урон 8-12, вероятность критического удара 10%, прочность 97 из 100. Не бог ведь что, но на первое время сойдет. Чтобы притормозить развитие эпидемии, но большей частью из любопытства, я проломил голову последнему зомби, бродившему по парковке, и система тут же капнула мне немного опыта. Судя по полоске, на миг появившейся перед глазами, для перехода на следующий уровень мне нужно будет тюкнуть еще штук 5. Ну и ладно, уверен, за этим дело не станет. Я сел в машину, повернул ключ в замке зажигания и система тут же выкатила мне предложение сделать ласточку своим маунтом, в результате чего она получит дополнительные бонусы к прочности и скорости передвижения. Тут я вообще раздумывать не стал и сразу же согласился. Во время апокалипсиса скакунов не меняют. И едва я согласился, как система подвесила перед глазами следующее сообщение. Внимание! Система предлагает вам персональный квест «Спасти любимую женщину». Необходимые условия выполнения. Найти Марину живой и доставить ее в безопасное место. Уровень сложности – ветеран. Награда за выполнение – 1000 очков опыта. Уникальный спутник. Возможность основать гарем. Штраф за неудачу. Постоянное чувство вины. Дебаф. Я чертыхнулся. Помимо уровня сложности, меня смущала строчка об уникальном спутнике. Ведь спутник – это же что-то постоянное, нет? И хотя я и сам собирался сделать Марине предложение, я хотел, чтобы это было мое решение, а не награда за персональный квест от не пойми кого. За какие-то считанные секунды перед глазами пронеслась вся моя следующая жизнь. Вместо ипотеки – постоянная прокачка, вместо учеников – нескончаемые орды зомби и уникальный спутник, ожидающий меня в персональном маунте с очередным набором дебафов для гарема. И у меня появилось практически непреодолимое желание выйти из ласточки, оставив Клавдию на переднем пассажирском сиденье, где она сейчас и лежала, и подставить шею под укус какого-нибудь зомби. Их перспективы были куда понятнее. Глава вторая. Упадническое настроение быстро прошло. Как говорил мне покойный старик-отец, дают – бери, но спрашивай про цену. Бьют – бери кирпич и бей в ответ, и не смотри, сколько их там стоит. Отец мой был не самым приятным человеком. Однако арифметика пока была на нашей стороне. Если учесть, что зомби должен был стать каждый восьмой и принять население Земли за 8 миллиардов человек, то получается, что зомби всего-то миллиард? Половина населения Китая и только та. Да мы их кепками закидаем и семками залузгаем. Но время работало против. Если каждый укушенный зомби сам станет зомби, то количество зомби будет расти в геометрической прогрессии. Но это в идеальных условиях, если их никто по головам шарашить не будет. Смущало другое. Судя по появившимся надписям, зомби тоже могли качаться и наращивать уровни. Встречаться с каким-нибудь очень голодным супер-зомби 80 уровня мне не хотелось. Я завел машину и выехал со школьной парковки. По привычке включил радио и покрутил колесиком поиска. Половина радиостанции транслировала в эфир помехи, на второй половине играло «Лебединое озеро». И только случайно найденное мной радио «Шансон» обрадовало бодрым голосом диктора. А я напоминаю вам, что сегодня четверг, на улице царит солнечная погода, в столице нашей родины, кажется, начался зомби-апокалипсис. А поэтому, к черту блатняк, жарим рока в этой дыре. Голос диктора сменился популярной композицией англоязычной группы Scorpions, а я, наконец-то, вырулил из дворов на улицу. На обочине дороги стоял парень, примерно моего возраста, но в очках. Увидев мою машину, он принялся неистово махать рукой. Я притормозил. «Да метро не подбросите?» – спросил он. «Соточка?» – на автомате сказал я. «По-божески еще». Я убрал клаву назад, и парень плюхнулся на пассажирское сиденье. Мы тронулись. На улице было немноголюдно, но днем в нашем районе всегда так. Основная движуха вечера начинается. «Как думаете, это надолго?» – спросил парень. «Не знаю», – сказал я. «Возможно, что и навсегда». Он вздохнул. «А вы куда едете?» – спросил он. «В Москву», – сказал я. «А более конкретно?» «В центр». «Жаль», – снова вздохнул он. «Мне на северо-запад надо, а то могли бы вместе». «У меня типа квест», – сказал я. «Так у меня тоже». «Какой?» Он прикрыл глаза, видимо, копался во внутреннем интерфейсе. А может, просто решил подремать. «Покормить Багиру. Это тещину кошку так зовут. Теща в Турцию укатила, а мы вроде как пообещали присмотреть за... А я эту тварь терпеть не могу». «Бывает», — философски сказал я. «А к кошке как относишься?» Он недоуменно уставился на меня. «Так я о кошке и говорю», — сказал он. «А вы о чем?» «Забей», — сказал я. Это была неудачная попытка пошутить. «Уровень сложности какой? Новичок? А бонусы? 100 очков опыта, возможность получить пэта». «Штрафы есть?» «Ага», — сказал он. «Пожизненное понижение репутации». Я затормозил и остановил машину. «Проблемы?» — спросил он. «Выходи», — сказал я. «Но мы же договорились», — сказал он. «Если вы думаете, что у меня денег нет, то я могу сразу заплатить. Вот». Он порылся в карманах и достал мятую сотку. «Ты что, дурак?» — спросил я. «В смысле?» «В смысле ты куда собрался? Ты знаешь, что там творится? Там, мать твою, самые натуральные зомби самым натуральным образом жрут людей, в том числе, я подозреваю, и в метро. Как ты собираешься добираться на твой северо-запад? Что ты будешь делать, когда они тебе голову попытаются откусить?» «Я не знаю». «У тебя даже оружия нет», — сказал я. «Чем ты отбиваться собрался? Если что, нашел бы что-нибудь». «Ой, дурак», — сказал я. «Ну, у меня же квест». «А голова у тебя есть?» — спросил я. «Ну, запоришь ты квест, и что? Пожизненное падение репутации? А не один ли хрен? Или ты надеешься свою тещу еще хоть раз в жизни увидеть? Думаешь, у нас тут полный армагеддец, а в Турции все нормально, и самолеты до сих пор летают? Да она там, небось, уже хрюкает вовсю и загорелого аниматора жрет». «Ну, у вас же тоже квест», — сказал он. «У меня квест женщину спасти», — сказал я. «Мою женщину. И ради этого я готов головой рисковать. А ты кошечку кормить собрался, идиота кусок. Жена твоя где?» «Дома», — промямлил он. «Вот и иди домой, придурок», — сказал я. «Закрой железную дверь, обними жену и сидите оба тихо». Некоторое время он осмысливал. Это было видно по складкам, которые образовались на его лбу. Потом складки разгладились, и он принял решение. «Да», — сказал он, — «наверное, я так и поступлю. Спасибо». «Не за что», — сказал я. «Удачи». Я закрыл за ним дверь и вернул Клаву на место. Когда я ее видел, было спокойнее. Но парень подал мне хорошую идею. Вдвоем-то действительно было бы веселее. Осталось только найти того, кто в эту тему впишется. Через 5 минут я остановил «Ласточку» около местного гаражного автосервиса. Большой бизнес сдавил эти точки, как мог. Официалы жали на все рычаги, чтобы кредит помойки обслуживались только у них, а банки жали на все рычаги, чтобы кредит помоек становилось все больше и больше. Сейчас здесь ремонтировались только владельцы сильно подержанных машин и олдскульные приверженцы отечественного автопрома. И большой кассы они, по вполне очевидным причинам, сделать не могли. Я свою «Ласточку» вообще сам ремонтировал. Ну, кроме жестянки и покраски, конечно. А очередной рассыпавшийся шрус заменить или якорь в генераторе поменять – это как будьте здрасте. А сюда я приехал, потому что тут работал мой кореш. Гараж, в смысле автосервис, был открыт. Рядом с воротами, как обычно, стояли 2 ржавых «Редвана» на кирпичах и 1 на домкрате. А еще, что не совсем обычно, там лежали 2 мертвых тела. Одно было зомбиобразное, но относительно целое, а другое зомбиобразное, но порядком покоцанное. Кто-то ему кусок бедра выкусил. Прямо хоть сейчас бери кисть и рисуй мотивационный плакат «Зомби здорового человека и зомби-курильщика». Головы, впрочем, были проломлены у обоих. Димона среди обладателей проломленных голов не наблюдалось, так что был шанс, что я приехал сюда не зря. Я прихватил Клаву и вышел из машины. Было неестественно тихо. Только асфальтовая крошка хрустела под подошвами моих кроссовок. «Димон!» — позвал я. Из гаража послышалось хриплое рычание. Похоже, Димону не повезло. Или как раз повезло. По башке-то он, в отличие от этих двоих, еще не получил. Надо бы это упущение исправить. Я перехватил Клаву поудобнее и шагнул к воротам. Когда из темноты мне навстречу шагнула фигура в промасленном рабочем комбинезоне. «Мозги!» — прохрипела фигура. До этого зомби вроде бы не разговаривали, но, может, я им просто повода не давал, а может, это какая-то новая разновидность. Я уже замахнулся битой, как фигура отпрыгнула назад и заговорила человеческим голосом. «Полегче, Чапай, так ненароком и убить можно». «Но ты дебил», — сказал я, опуская Клаву. «Ты ж понимаешь, что был от смерти на волосок?» «Жизнь без риска все равно, что еда без соли», — сказал Димон. «А это что за кадры?» — я указал Клаву на тела. «Довольные клиенты?» «Один клиент, другой сосед по гаражу». «И кто их?» «Я, монтировкой». «А где ты был, когда один другого жрал?» «В яме», — сказал Димон. «Глушитель на Субару менял». «Нафига Субару глушитель?» — спросил я. «Я знаю. Клиент попросил. Вот он, кстати, лежит. Сдается мне, что тебе не заплатят. Сдается, что это меньше из моих проблем». «Так-то да», — согласился я. «Чего приехал?» — спросил он. «С тачкой что-то? Карбюратор не сосет, маховик землей бросает». «Эта шутка была бородата еще во времена моего детства», — сказал я. «Я за тобой. Хочу предложить тебе покататься». «Это дело», — сказал Димон. «Куда двинем?» «В Москву. За Мариной». «В Москву?» — уточнил он. «В нее». «Там, где миллионы зомби уже вовсю жрут как местных, так и замкадышей?» — уточнил он. «Ага. За Мариной, которая работает в бизнес-центре, где куча народу, а монтировок ни у кого нет?» — уточнил он. «И снова да», — сказал я. «Поехали», — сказал он. «Только я сначала умоюсь и переоденусь». «Валяй», — сказал я. Пока он мылся и переодевался, я осмотрел тела зомби повнимательнее. И да, шкатулочки у них тоже были, просто лежали так, что их сразу не заметил. Я не стал подбирать чужой лут и дождался возвращения Димона из недр сервиса. Мой кореш переоделся в джинсы и клетчатую рубаху, повесил на пояс тесак и взял в руки, видимо, ту самую монтировку. Он подошел к машине с явным намерением в нее сесть. «А гараж ты закрывать не будешь?» – спросил я. «Да какая теперь уже разница?» – сказал он. «Оно и верно». Когда мы уже выезжали с территории гаражей, из-за будки охранника ковыляющей походкой вышел сам охранник с серым лицом и горящими нездоровым огнем глазами. «Притормози», — попросил Димон. «Нафига?» — спросил я. «Там, куда мы едем, этого добра наверняка хватает». «Это ж Михалыч», — сказал Димон. «И что? Я когда в 5 классе учился, он мне руку сломал». «А вы мстительный, Дмитрий», — сказал я. «Достойно ли такое поведение культурного человека?» «Ну а чего он вообще?» Это был аргумент, на который мне нечего было ответить, и я остановился. Пока Димон сводил счеты, я снова покрутил ручку настройки на магнитоле, но явных перемен в эфире не обнаружилось, и только радио «Шансон» продолжало крутить старый добрый рок. Под «Духаст» мы, наконец-то, выехали из Люберец по Рязанскому шоссе. Зомби-апокалипсис пришел в Москву, но застрял в пробках. Тут все было как обычно. Куча недовольных людей сидели в своих машинах, скучали, нервничали и периодически гудели клаксонами. Изредка между железных рядов появлялась одинокая фигура какого-нибудь заблудившегося несчастного зомби. И какой-нибудь очередной доброход выходил из машины и забивал его чем-то железным по голове. Похоже, что автомобилисты вымрут последними. «Откуда мы вообще знаем, что она жива?» – спросил Димон, вытаскивая из кармана пачку сигарет. «Кури на улицу», – попросил я. «Так у тебя окно не открывается. Дверь открой. Все равно ползем, как черепахи». Он приоткрыл дверь и закурил. «Так вот, возвращаясь к моему вопросу», — сказал он, — «откуда мы знаем, что она еще жива?» «У меня на нее вроде как квест», — сказал я, — «и он пока не считается проваленным, а значит, его еще можно выполнить. Ну, я это так понимаю, по крайней мере». «Квест? Ты в ролевые игры когда-нибудь играл?» «Это когда она переодевается медсестрой, говорит, что плохо себя вела и просит отшлепать?» «Нет, другие ролевые игры», — сказал я. «Это когда ты, типа, избранный и должен спасти мир от чего-нибудь ужасного, а каждый встречный фермер просит тебя принести ему шкуру волка или убить крысу в подвале». «Я в такое не играю», — сказал он. «Я больше по танкам». «Это говорит лишь о твоем ограниченном кругозоре», — сказал я. «Танки хотя бы существуют в реальности», — сказал он. «Зомби тоже, как выяснилось, существуют в реальности», — сказал я. «Более того, у нас с ними одна и та же реальность. Тебе самому, кстати, система квестов не подкидывала?» «Не», — сказал Димон. «Сначала кто-то что-то пробубнил про зомби и начало игры. Но я был в яме и менял глушитель, а потом особо не вникал. А потом я вылез, а тут один другого жрет и причмокивает». «А монтировку, которой ты успокаивал, тебе предложили в качестве оружия ввести?» «Предлагали вроде», — сказал Димон. «Но я так и не понял, зачем?» «Ну ты олень», — сказал я. «Если еще можно, то вводи». «А как?» «Если б я знал». Он докурил и захлопнул дверь. Мы проползли еще 20 метров. «На метро быстрее», — сказал он. «Что-то сомневаюсь», — сказал я. Мы проползли под эстакадой 3-го транспортного кольца, и стало чуть веселее. По крайней мере, я пару раз 2-ю передачу включал. «Ну, вот найдем мы твою Марину», — сказал он. «А дальше что?» «Дальше надо из города двигать». «А куда?» — спросил он. «На какую-нибудь милую семейную ферму? Или найти тюрьму, зачистить ее от зомби-зеков и спать там, в камерах?» «Так далеко я не планировал», — честно признался я. «Может, пора начинать? Делать-то все равно нечего». «Ну, это была бы нормальная стратегия, если бы мы имели дело с обычным зомби-апокалипсисом», — сказал я. «Но у нас тут какая-то непонятная система, и именно с ней надо сначала разобраться». «Так разбирайся». «Не могу, я за рулем». «Ладно, давай я попробую», — сказал он и закрыл глаза. «Ничего не вижу». «Конечно», — сказал я, — «ты же закрыл глаза». «Я имею в виду, я и так ничего не вижу», — сказал он. «Если это какая-то игра, должен быть интерфейс. Попробуй отдать голосовую команду». «Сидеть», — сказал он. «Фас? Апорт?» «Не получается». «Ну, я и олень, раз с тобой связался», — сказал я. «Ладно, шучу», — сказал он. «Интерфейс?» «И как?» «Никак. Попробуй статус». «Статус!» — выкрикнул он. «Статус, мать твою!» «О! Что там?» — спросил я, подозревая очередной подвох. «Характеристики открылись», — сказал он. «Сила 10, ловкость 8, интеллект...» «Не буду говорить». «А и не обязательно», — сказал я. «Думаю, не выше троечки». «Скотина ты, Чапай! Давай, ищи что-нибудь полезное». Он углубился в себя, а мы подползли к Таганской площади. Светофоры не работали, и ад, который царил там обычно, превратился в какой-то мегаинфернальный суперпиздец. Яндекс.Пробки оценили бы его баллов в 18, если бы эти умники свой сервис руками не подкручивали. Садовое кольцо мы пересекали около часа. «Выносливость на единичку поднялась», — доложил Димон. В центральной части города было посвободнее. Очевидно, все, кто владел хоть каким-то средством передвижения, отсюда уже посваливали. Это была нормальная реакция. И я даже не хотел думать, что ждет нас на вылетных магистралях, когда мы поедем обратно. Бизнес-центр, в котором работала Марина, находился в исторической части города, где много всяких переулков, и без навигатора сам черт ногу сломит. По счастью, я хорошо помнил дорогу, поэтому всего лишь 3 раза свернул не туда и 1 раз заехал под кирпич. Надо сказать, обнаружились в зомби-апокалипсисе и свои плюсы. Свободных парковочных мест, которых ты в обычное время тут днем с огнем не найдешь, было в избытке. Я припарковал ласточку прямо напротив входа, чего мне еще никогда сделать не удавалось, и по привычке завесил задний номер грязной тряпкой, которую достал из багажника. «Пойдем?» — спросил Димон. «Подожди», — сказал я. Из соседнего переулка послышался топот изрядного количества ног и характерные для зомби завывания. Мы пригнулись за ласточкой, морально готовясь вступить в бой. И тут мимо нас пробежал странный парень в мотоциклетном костюме и с 10-килограммовым блином от штанги под мышкой. Следом за ним, буквально наступая на пятки, бежала толпа голодных зомби. Что самое странное, у одного из этих зомби в руках была дубинка, такая же, как полицейская, только деревянная. Интересно, что зомби с ней собирается делать, если они его все-таки догонят? По счастью, они были так увлечены пробежкой, что на нас с Димоном никакого внимания не обратили. «Чего только в Москве не увидишь», — констатировал я. «Он мог бы бежать быстрее, если бы бросил блин», — сказал Димон. «Может, у него есть какой-то план», — сказал я. «Может быть, этот блин ему дорог, как память». «Все может быть», — согласился Димон, поигрывая монтировкой. И мы вошли в здание. Глава 3. Смеркалось. Свет в здании бизнес-центра не горел, так что на первом этаже царил полумрак. Место охранника пустовало, так что мы просто перепрыгнули через турникет и оказались в фойе. «Жертв и разрушений нет», — констатировал Димон. «Сейчас будут», — пообещал я. «Нам на 3-й этаж, лестница там». «А смысл?» — спросил он. «Тут же явно никого не осталось». «Мы перлись сюда полдня не для того, чтобы в последний момент развернуться и уйти», — сказал я. «Надо убедиться». «Жрать хочу», — без всякой связи с предыдущим разговором заявил Димон. «Давай после всего в Макдональдс заедем». «А чего мелочиться-то?» — спросил я. «Давай прямо сюда пиццу закажем». «Ой», — сообразил он, — «чё-то я не подумал». «Девиз всей твоей жизни», — сказал я. «И вообще, миру, каким мы его знали, похоже, пришел конец. А ты думаешь только о жертве. Тебе не стыдно?» «Ничего с собой поделать не могу», — сказал Димон. «Тогда вот», — показал я. Рядом с лестницей стоял вендинговый автомат, набитый пакетиками чипсов и шоколадными батончиками, чтобы, значит, сотрудники могли перекусить, не отходя от своего рабочего места слишком далеко, а заодно изрядную часть зарплаты тут оставить, потому что цены в автомате были выше, чем в ближайшем магазине, раза в 1,5, при том, что это центр, а цены тут вообще конские. «Бабло есть?» – спросил Димон. «А то я не захватил». Я закатил глаза. «Реши вопрос как-нибудь по-другому». «Заметь, не я это предложил», — сказал он и вломил по стеклу монтировкой. Стекло осыпалось внутрь. Димон тут же набрал себе охапку сникерсов, рассовал их по карманам и принялся жрать. «Жвачку еще возьми», — — посоветовал я. «Будешь кислотно-щелочной баланс восстанавливать». «Угу». Он добавил к своим запасам пару упаковок жевательной резинки. «А ты ничего не хочешь?» «Нет, спасибо», — сказал я. «Может быть, попозже». На лестнице тоже было спокойно. Никаких следов борьбы, пятен крови и развешанных по перилам кишок. И тишина. Такая тишина, в которой вдоль дорог мертвые с косами стоят, и вороны по полям недавно закончившихся битв скачут. Гнетущая, напряженная. Такая тишина бывает в фильмах ужасов, чтобы зритель расслабился и напрыгнувший из-за угла зомби оказался особенно внезапен. На лестничной площадке третьего этажа была всего одна дверь, металлическая, основательная, дающая понять, что за ней находится солидная контора, а не очередные рога и копыта. Закрывалась она на магнитный замок, открыть который можно только при помощи карточки сотрудника. И такой карточки, само собой, у нас не было. Но проблема отпала сама собой, потому что дверь была открыта. «А вот это уже плохой признак», — сказал я. «Просто забыли закрыть», — предложил Димон. «Не», — сказал я. «Ты просто не представляешь, как их тут местные службы безопасности дрючат. У них полгода назад из офиса два ноутбука сперли. Так они с тех пор чуть ли не личный обыск устраивают. А на закрытие двери у них уже рефлекс выработался, как у собаки Павлова». «Это который в пятом доме живет, что ли? Так у него вроде и собаки нет». «Нет, другой Павлов». «И какие у него были проблемы с собакой?» «Забей». Мы вошли. В Open Space царил привычный беспорядок. На столах ноутбуки, папки с документами, какие-то отдельные бумажки и прочие офисные принадлежности. И никаких следов паники или борьбы. На рабочем месте Марины тоже ничего подозрительного не обнаружилось. Разве что. Я поворошил разрозненные документы битой. И под их ворохом обнаружился iPhone предпоследней модели. Предмет ее особенной гордости, за который еще и кредит-то полностью выплачен не был. Если бы эвакуация с рабочего места проходила в штатном порядке, она бы ни за что его здесь не забыла. iPhone был заблокирован, так что я просто сунул его в карман, чтобы потом вернуть владелице. Ну, ежели еще свидимся. «И что дальше?» — спросил Димон. «Где ее теперь искать?» «А черт знает», — сказал я. «Но квест все еще не провален». «Откуда знаешь?» «Так сообщения не было». «Мутная тема», — сказал Димон. Он пробежался взглядом по рабочим столам. «Слушай, а тут что, только телочки работали?» «В основном», — сказал я. «Так, может, их того, в сексуальное рабство угнали?» «Кто?» — спросил я. «Как кто? Зомби же!» «Ты вообще слышишь, что говоришь?» — поинтересовался я. «Зачем зомби человеческие женщины?» «Тьфу, то есть зачем им живые женщины?» «Тебе 30 лет, Василий», — сказал он. «Пора бы уже знать, зачем человеку женщины нужны». Картинка воображения нарисовалась помимо моей воли. Полуразложившийся чувак в темных очках и с толстенной золотой цепью на шее сидит в кресле и почесывает каким-то чудом сохранившиеся на груди волосы, а вокруг него порхают полуобнаженные красотки, машут над ним опахалом, подают холодное пиво в запотевшем бокале, переключают каналы телевизора и массируют плечи, а он сально улыбается и щиплет их за разные места. Системная надпись над чуваком гласит «Похотливый зомби, уровень 18». Нет, этот Димон точно больной. На лестнице раздался какой-то звук. «Пойду посмотрю», — сказал я. «Вместе пойдем». Мы выглянули на лестничную площадку и обнаружили, что звук издавала поднимающаяся к нам женщина. При жизни ей было лет 45, но ягодкой она отнюдь не выглядела. Серое лицо, горящие глаза, длинные ногти и зубы. А при ходьбе она подволакивала правую ногу. Увидев нас, она протянула к нам руки и прохрипела что-то вроде «отсчет». Димон прищурился. «Офисный зомби второй уровень», — прочитал он. «Наверняка бухгалтер». «Я пока только с первоуровневыми дело имел», — сказал я. «Я тоже», — сказал он. «Ишь ты, отожралась на офисных харчах. Ненавижу, блин, бухгалтеров». Едва она поднялась на площадку, как я сделал ей шаг навстречу, замахнулся клавой и ударил в голову. Голова треснула, как подгнивший арбуз. Ноги зомби подкосились, и она полетела вниз. Во, кстати, а если следовать новомодной сейчас тенденции феминизма, переиначивающей и коверкающей слова, придавая им женский пол, как надо называть самку-зомби, чтобы не нарваться на неприятности? Зомбиха? Зомбачка? Зомбка? «Поздравляем, вы получили второй уровень», — сообщила мне система. «Для распределения доступны 5 очков характеристики и 1 очко навыка. Следующее очко навыка будет доступно при достижении вами 5 уровня». А раньше вроде меньше опыта отсыпали. Может, разница в уровнях свою роль сыграла? Я решил, что распределением характеристик займусь позже. И смахнул сообщение взглядом. Оно послушно растаяло в воздухе. второй уровень взял», — сообщила я Димону. «Грац», — сказал он, — «смотри, еще ползут». И правда, из-за лестничного поворота вывернула очередная парочка зомбарей. На этот раз это были самцы, явно помоложе тетки, но тоже второуровневые и хрипели о том же самом. «Бухгалтерия», — сказал Димон, — «это рассадник зла. И не поспоришь». Мы распределили цели и заняли стратегически выгодную позицию наверху. А когда они подошли поближе, атаковали. Я уложил своего с одного удара, а Димону потребовалось два, а я ему говорил, что спортом надо больше заниматься. Димон взял второй уровень, а мне третий, разумеется, не дали. Это было бы слишком просто. «Пойдем посмотрим, откуда они все ползут», — предложил я. «А если их там сотни? Ты здание видел? Тут всего три этажа. Это бывший купеческий особняк. Откуда тут сотни-то?» «Ну, мало ли». Мы спустились на половину пролета, когда нам навстречу выкатились аж семеро неупокоенных. «А паки-то растут?» Я отодвинул Димона в сторону, двумя резкими ударами проломил голову впереди идущим, а третьего пнул ногой в грудь. Он полетел назад и вниз, сбивая с ног всех остальных. «Страйк», — констатировал я. Пока они собирали свои тела с пола и пытались подняться на ноги, мы подошли поближе и настучали им по голове. Система сообщила мне о взятии третьего уровня. «Что-то пока это все очень несложно выглядит», — заметил я. «Ну, это и не высшая математика», — сказал Димон. «Что тут сложного? Бей в голову и все дела». «Не может быть так просто», — сказал я. «Тут наверняка есть какой-то подвох. Например?» «Пока не знаю». Мы подобрали лут. Я заметил, что шкатулки такие вываливаются не из каждого зомби, а из каждого второго, и спустились на второй этаж. Было очевидно, что мертвяки прут отсюда, на первом-то их не было. «План такой», — сказал я. «Держимся рядом друг с другом, убиваем всех. Вопросы?» «Потом пожрать нормально можно будет». «Можно», — сказал я, — «если аппетит не отобьешь». «Я после драки всегда жрать хочу», — сказал Димон. «Это нервное». Я толкнул дверь ногой и сразу же оказался лицом к лицу с очередным вертикальным трупом. Но я был к этому готов, и Клава была к этому готова. И мы вместе придали трупу окончательно горизонтальное положение. На втором этаже было хреново. Помимо Open Space, там оказался большой конференц-зал, и зомби в нем были. Конечно, не сотни, но несколько десятков. И все они поперли на нас. «План меняется», — сказал я Димону. «Отступаем». Мы отступали, устилая наш путь телами. Клава разила без промаха. Безымянная монтировка Димона тоже не отставала. Когда мы добрались до лестничной площадки между вторым и третьими этажами, от волны нападавших осталось едва ли половина. Мы отступили еще немного. И к третьему этажу упокоили почти всех. Я получил шестой уровень и очко навыка. Димон взял четвертый. Он почему-то качался медленнее меня. Когда атакующие зомби кончились, мы снова спустились на второй этаж, чтобы окончательно очистить территорию, если там остался кто живой. В смысле, не живой, но активный. В Open Space было всего четверо, и я предоставил их Димону, чтобы он хотя бы немного меня догнал, а сам стоял на подстраховке. Потом мы вошли в конференц-зал и обнаружили причину, по которой они все тут собрались. Судя по развешанным на стенах плакатам, у них тут проходил плановый брифинг по поводу техники безопасности и правил эксплуатации. Тут-то их всех, видимо, приходом системы и накрыло. Довольно иронично. Правда, это не самая добрая ирония. Когда мы закончили, мы оказались с ног до головы заляпаны чужой кровью и прочими малоприятными жидкостями, выделяемыми неживыми организмами. Я принял волевое решение пойти в туалет и умыться. Там, в туалете, мы и нашли Марину. Это, вне всякого сомнения, была она, только без обуви, со спутанными волосами и зомби. Когда я открыл дверь, она развернулась и двинулась ко мне, и явно не для того, чтобы поцеловать. Я закрыл дверь. Через пару мгновений с другой стороны заскребли ее когти с облезшим шеллаком за 1500 рублей. «Ну, зашибись вообще», — сказал я. «Да, приплыли», — согласился Димон. «Чего делать-то теперь?» «Что делать, понятно», — сказал я. «Только давай ты, я б не хотел». «Угу, сделаю», — сказал он. Я открыл дверь, и он сделал. Вы провалили квест «Спасение любимой женщины» и получаете дебаф «Постоянное чувство вины». Все ваши характеристики снижены на 1.5%. Ну не свинство ли? В подавленном состоянии я нашел другой туалет и привел себя в относительный порядок. На душе было муторно, в голове пусто. Но, судя по всему, подсознательно я был готов к такому исходу, поскольку... Нет, фигня. Не был. Переколотив все зеркала с десяток ноутбуков в Open Space и вдоволь пошвырявшись мебелью в стены, я немного пришел в себя и снова отправился в туалет, чтобы смыть кровь с костяшек пальцев. На сей раз мою собственную. За это время Димон успел спуститься на первый этаж, забаррикадировать входную дверь на предмет незваных гостей, найти щитовую и запустить резервный генератор. Так что теперь в здании можно было включить пусть тусклый, но все равно свет. Главное, чтобы зомби на него не слетелись. Сам Димон обнаружился на первом этаже, в комнате охраны. Он лежал на раскладушке, жрал очередной сникерс и пытался включить портативный телевизор, призванный скрасить охранникам их тоскливые серые будни. «Ты как?» – спросил он. «Так себе», – сказал я. «Какой теперь план?» «Наверное, здесь заночуем», – сказал я. «Неохота мне сейчас по ночным улицам шляться». «Заодно надо бы очки характеристики раскидать», — согласился он, «раз уж пошла такая пьянка». «Это да», — сказал я. «Жаль, что все так получилось, друг», — сказал он. «Да что уж теперь». На самом деле, это была подстава. Похоже, что у меня не было ни единого шанса выполнить этот квест, и в тот момент, когда я его получал, Марина или превращалась в зомби, или уже им была. Даже если бы я не разговаривал с очкариком по поводу чертовой кошки, не заезжал за Димоном и не терял времени в пробках, я бы все равно не успел. Тут, наверное, только телепортом можно было успеть, но телепорта у меня не было. В этот момент у меня появилось непределимое желание найти того, кто придумал эту систему, и поговорить с ним по душам, и чтобы в разговоре участвовали только трое – он, я и Клава. И чтобы разговор был долгий и обстоятельный. Но пока шансы на это были невелики, а значит, надо было разбираться с тем, что есть. Я отдал команду статус и принялся копаться в собственных характеристиках. Сила – 15, ловкость – 17, интеллект – 15, выносливость – 18. А вот интересно, интеллект тоже полученными очками характеристики прокачивать можно? Допустим, Димон звезд с неба не хватает, а если он в интеллект бросит баллов, скажем, 100, сделает это его интеллектуалом в прямом смысле? Или просто какие-то игровые моменты по-другому работать будут? У меня было полно свободных очков характеристики, но я понятия не имел, чего мне надо в первую очередь качать, а гайдов к интерфейсу не прилагалось. Поэтому я бросил по пятерке в силу, ловкость и башковитость, а остальное оставил на черный день. Ну, это если сегодняшний день черным не считать. Но если сегодняшний день не черный, то какой же тогда черный? Димон хлопнул меня по плечу. «Ты бы съел чего-нибудь, Чапай, целый день ведь не жрамши». «Не хочу». «Есть такое слово, надо. Я тут чай нашел. Давай хотя бы чашечку с шоколадкой выпей». «Ладно, тащи», — сказал я. «Я быстро». Минута через две он вернулся с двумя чашками чая и полными карманами шоколадок. Не самая здоровая пища, но организм потратил много энергии, и ее в любом случае надо восполнять, потому что надо жить дальше. Хотя бы для того, чтобы найти чувака, который все это придумал, и голову ему открутить. Но если такой чувак и существует, то качаться для задуманного мне придется очень и очень долго. Тем временем Димону удалось запустить телевизор. Все каналы показывали одно и то же – серую муть. Димон принялся щелкать кнопками. И щелкал ими до тех пор, пока не наткнулся на первый. Екатерина Андреева, 70 поди лет старушке, а она любой зомби-апокалипсис переживет, стояла на фоне нарисованной компьютером карты и что-то вещала взволнованным, наверное, голосом. Наверное, потому что кнопку включения звука Димон пока так и не нашел. А когда нашел, мы услышали следующее. «Армия и флот приведены в полную боевую готовность. Президент заявил, что взял ситуацию с альтернативно живыми россиянами под свой личный контроль. О развитии событий мы расскажем вам в следующем выпуске новостей. Оставайтесь на первом». А потом Екатерину сменили балерины в воздушных пачках и нарисованные на заднике сцены камыши. «Вот теперь нам точно хана», — сказал Димон. Глава 4. «Чего вдруг?» — лениво спросил я. «Ты что, телевизор не смотришь?» — спросил Димон. «Редко», — сказал я. «У меня времени обычно нет. Ну, если там футбол, конечно, или бокс, то я стараюсь следить, а так редко». «Нет, я про новости», — сказал Димон. «Если наши шишки про что-то говорят в новостях, значит, оно будет ровно наоборот. Ну, там скажут, что рубль крепок, как никогда, он на следующий день и обвалится. Скажут, что пенсионный возраст не поднимут, и вот тебе реформа. Пообещают цены на бензин не трогать, и они стабильно растут год от года». А если сейчас они говорят, что все под контролем, значит, нифига они не одупляют, что тут происходит вообще. Думаешь? Уверен. Президенту-то что? Он сейчас, наверное, в бункере сидит, километрах в 5 под землей, охраной обложился по самые уши. И вылезет он оттуда только тогда, когда мы тут, сверху, друг друга доедим. «Ну а что он должен делать?» – спросил я. «Возглавить кавалерийскую атаку на белом коне? Сесть в истребитель и самолично напалм оттуда разбрызгивать?» «Да хотя бы и так», – сказал Димон. «Но он не должен говорить, что все под контролем, если все не под контролем. Потому что кто-то обязательно ему поверит и будет сидеть ровно, вместо того, чтобы хоть как-то рыпаться. И будет сидеть ровно до тех пор, пока его не сожрут. Я вот смотрю, как ты распалился, и понимаю, что правильно делал, когда все эти годы новости не смотрел», — сказал я. «Не способствуют они душевному спокойствию». «Странный ты человек, Вася», — сказал Димон. «Мы тут только что малеха зомбей пораскидали, все стены мозгами забрызгали, а ты сидишь, чай пьешь, шоколадкой закусываешь и о душевном спокойствии рассуждаешь. Чай, между прочим, ты мне сам принес». «Да не в чае же дело». «Мир изменился», — сказал я. «Хотя, если присмотреться, то изменился он не слишком сильно. Ты ведь и раньше этим шишкам не верил, так?» «Ну, и сейчас не веришь. Так в чем разница-то? Пусть говорят, что хотят. Мы-то знаем, что помощи оттуда не будет, и полагаться можно только на себя». «Да, в этом разрезе ничего не изменилось», — согласился Димон. «Что делать-то будем, Чапай?» «Я лично спать буду», — сказал я. «А я телевизор посмотрю», — сказал Димон. «Давно я этого балета не видел. Потише сделать?» «Как хочешь», — сказал я. «Мне не мешает. Когда я хочу спать, мне ничего не мешает. Собственно говоря, в последние годы у меня было только два состояния. Я хочу спать, и я засыпаю, заняв любое более-менее устойчивое положение, не обязательно горизонтальное. Физрук, конечно, должен быть бодр, здоров и полон сил, но реальность такова, что если ты работаешь на нескольких работах и пытаешься заиметь хоть какую-то личную жизнь, времени на сон у тебя не остается от слова «никогда». Я вытянулся на раскладушке и сразу заснул. Есть у меня еще с армейских времен такая особенность. По счастью, мне ничего не приснилось. Димон растолкал меня в 3 часа ночи. Я продрал глаза и посмотрел на экран телефона, который, по привычке, положил рядом с собой. 3 часа ночи, — сказал я. — У тебя вообще совесть есть? — Там что-то пищит, — сказал Димон. — Где? — В подвале, вроде. — Понятно. А чего сам не посмотрел? «А ну, как меня там сожрут, и ты останешься в неведении», — сказал он. «Пошли лучше вместе посмотрим». «Разумно», — согласился я. В подвале действительно что-то пищало, и чем ближе мы подходили к ведущей вниз лестнице, тем отчетливее и противнее становился этот писк. Но когда мы спустились, он прекратился. Тем не менее, уходить просто так, не проверив, было глупо. Я подсветил телефоном, и слева от лестницы мы увидели крепкую металлическую дверь, в которую Димон сразу же и постучал. Монтировкой. За дверью раздался какой-то шорох. Что-то упало, а потом все затихло. Димон постучал еще раз. Если там зомби, то нам вряд ли ответят. Ну, чем черт не шутит? «Кто там?» — донеслось из-за двери. «Не боись, не налоговая», — сказал я. «Открывай, сова, медведь пришел», — добавил Димон. За дверью снова что-то лязгнуло, а потом она открылась, и перед нашими глазами предстало очередное странное зрелище. Открывший нам мужик, на первый взгляд, был вполне обычным. Невысокий, с некоторым количеством лишнего веса, начинающимся облысением, близорукостью и растущей клочками бородой. Необычным было то, что, открыв дверь, он сразу отскочил внутрь серверной. А это была именно она, и пищали, видимо, упсы. И обнажил катану. «Смотри, не порежься, самурай», — сказал я. «А то, к тому времени, как труп твоего врага проплывет мимо, несомый течением великой реки, ты уже сам кровью истечешь». «А, извините», — сказал он, убирая меч. «Перенервничал. Вы лучше заходите и дверь закройте, а то там зомби и бухгалтерия». «Вопрос с зомби мы уже порешали», — сказал я. «И с бухгалтерией, похоже, тоже». «А, это хорошо», — сказал он. Федор Сумкин». «Че, серьезно?» — спросил я. «Могу паспорт показать», — вздохнул он. «Задолбали, на самом деле, хоть фамилию меняй». «Я Василий», — сказал я, — «а он Дмитрий». «Очень приятно», — сказал Федор. «Вы какими судьбами здесь?» «У меня тут девушка работала», — помрачнел я. «Был квест на ее спасение, но мы опоздали». «Соболезную». «Спасибо», — сказал я. «Давно тут сидишь?» «Как началось, так и сижу», — признался Федор. «Дверь крепкая, думал, выдержит, если ломиться начнут. Пиво есть, чипсы тоже, пару дней бы точно продержался». «Пиво?» — оживился Димон. — Угощайтесь. Федор махнул рукой в сторону небольшого холодильника, притулившегося рядом с серверной стойкой. Мы откупорили по бутылке и выпили за знакомство. «А меч откуда?» — спросил я. Федор смутился и даже немного покраснел. «Да это я так, просто коллекционирую немного». «А зачем на работе держал?» «А где же мне его держать, если я на работе больше времени провожу?» — спросил он. «Как и все мы», — согласился я. «Он хоть наточен?» «Конечно!» — с ноткой гордости сказал Федор. «Сам точил, по роликам на Ютубе». «Я по роликам на Ютубе кафель клал», — согласился я. «Полезный был ресурс». «Да», — вздохнул Федор. «Интернет не работает. Но, может, он еще не весь упал, а просто местного провайдера съели». «Или шальной зомби кабель перегрыз», — согласился Димон. «А у вас какие дальнейшие планы?» — поинтересовался Федор. «Не знаю», — сказал я. «Надо сначала разобраться, что тут вообще происходит». «Да понятно же, что тут происходит», — сказал Федор. «Мы попали внутрь ММОРПГ, или ММОРПГ пришла в наш мир, что, в общем-то, не суть важно. А знаете, что главное в ММОРПГ?» «Качаться», — сказал я, вспомнив разговоры, которые мои ученики вели на переменах. Ну и не только на переменах, честно говоря. Я иногда вслушивался, и предо мной открывался целый новый мир, неизведанный и, не сказать, чтобы очень манящий. «Именно», — подтвердил он. «Чтобы достичь вершины в любой ММОРПГ, нужно много качаться, фармить, гриндить и крафтить. При этом желательно нигде не работать, учиться спустя рукава и не иметь никакой личной жизни. И не спать. Ведь пока ты спишь, враг качается. Пока ты ешь, враг качается. Пока ты работаешь или ходишь в кино, враг качается. Более того, когда ты сам качаешься, враг тоже качается. Поэтому тебе нужно качаться быстрее, выше, сильнее, чем враг. Иначе при встрече раскачавшийся враг сломает твои качели к чертовой матери». «И в связи с этим у меня возникает только один вопрос», — сказал я. «Какой?» «Нафига так жить?» «Вы когда-нибудь играли в ММОРПГ, парни?» — спросил он. «Я только в танки играю», — сказал Димон. «А вы?» «Давай на «ты», — сказал я. «Я играл в Skyrim. Там можно рубить головы. Это прикольно». «Ну, это не многопользовательская же». «У меня и на соло времени не хватало», — сказал я. «Не все же в серверных с компьютерами живут». «В общем, раз вокруг ММОРПГ, нам надо качаться», — сказал Федор. «Но я свои возможности прекрасно понимаю. И один я далеко не уйду, поэтому хотел бы к вам присоединиться, хотя бы на время. Вы не против?» «Я не против», — сказал я. «Я тоже», — сказал Димон. «Мы... Тем более ты в этом вроде бы рубишь». «Отлично», — обрадовался Федор. «А у вас какие уровни, парни?» «А ты сам не видишь?» — спросил я. Его-то первый уровень мне был виден отлично, стоило только глаз прищурить. «У меня восприятие слабое», — он дотронулся до своих очков. «У меня 6-й», — сказал я. «У меня 4-й», — сказал Димон. «Нормально для начала», — сказал Федор. «Теперь надо бы еще билды продумать». «Чего продумать?» — спросил Димон. «Билды? Ну, кто кого отыгрывать будет?» «Отыгрывать?» Федор вздохнул. «Ближний бой, дальний бой, магия, физовики, дамагеры, танки, баферы, хиллеры, вот это вот все. Вы, я смотрю, больше под ближний бой заточены. Значит, мне было бы неплохо чем-то дальнобойным пулять». «Это с твоим-то зрением?» – удивился я. «Так прокачаюсь же», – сказал он. «В РПГ оно всегда так. Начинаешь криворуким и полуслепым придурком в лохмотьях, а заканчиваешь полубогом, сверкающей броне, дракона с небес одним плевком сшибающим. Главное, с самого начала билд не запороть». «Я смотрю, ты в этом действительно шаришь», — сказал я. «И, похоже, со всем происходящим не огорчен». «Я сисадмин», — сказал Федор. «Я привык иметь дело с тем, что есть, и выжимать из этого максимум». «Однако мне придется тебя расстроить», — сказал я. «Нет никакой магии». «Не может быть», — сказал Федор. «Раз есть система, то должна быть и магия. Просто вы плохо смотрели. А вы вообще смотрели?» «А куда надо было смотреть?» «Для начала в лут», — сказал он. «Зомби, которых вы убивали, что-нибудь падало?» «Только шкатулки», — сказал я. «Но как только берешь их в руки, они исчезают». «Они не исчезают», — сказал Федор в назидательном жесте, выставляя указательный палец вверх. «Они автоматически переносятся в инвентарь, видимо. Вы в инвентаре смотрели?» «Нет», — сказал я. «А где смотреть-то?» «Откройте интерфейс», — сказал он. «Теперь смотрите в левый нижний угол. Там такая типа сумка нарисована. Это инвентарь и есть. У меня он пустой. Ну так я отсюда и не выходил. А у вас должно что-то быть». Я нашел рисунок сумки. Теперь, когда я знал, куда смотреть, это было несложно. И мазнул по нему взглядом. Картинка перед глазами сменилась. И я увидел множество ячеек, часть из которых была заполнена. «Посмотрите, нет ли книг?» – посоветовал Федор. «И книги действительно нашлись?» Я пробежался взглядом по корешкам, сосредоточился на одной, и она тут же исчезла из своей ячейки, а руки ощутили тяжесть, которой раньше в них не было. «Удобно, черт побери. А обратно как?» «Книга навыка», — сказал я, протягивая ее Федору. «Пирокинез. Наверное, тебе подойдет». «О, магия огня!» — обрадовался он. «Конечно, подойдет. А тебе самому не надо?» «Нет», — сказал я. «Я не чувствую в себе склонности все поджигать». «Я чувствую», — заверил Федор и тут же огорченно заявил. «Не могу изучить, очко навыка нужно, а у меня его нет». «Все равно, оставь себе», — сказал я. «Возьмешь второй уровень, там и очко капнет». «Спасибо», — сказал он. «Пояс на плюс 3 к ловкости никому не нужен?» — поинтересовался Димон. «А чего сам не наденешь?» — спросил я. «Как будто тебе лишняя ловкость помешает». «Не, я не надену», — сказал Димон, вытаскивая на свет зеленый пояс с узором из розовых цветочков. «Какой-то он гейский. Все, что может быть надето для усиления персонажа, должно быть на него надето», — сказал Федор. «Вот сами носи», — сказал Димон и швырнул в него поясом. Ловкости Федору действительно не хватало, потому что пояс он не поймал, а подобрал с пола. Затем вытащил из джинсов кожный ремень со здоровенной металлической бляхой, которой только людей убивать, и принялся запихивать на его место это зелено-розовое непотребство. «Ну как?» — спросил я, когда он закончил. «Чувствуешь изменения?» «Пока не очень», — признался Федор. «А на силу ничего нету?» «Кольцо есть на плюс 2», — признался я, посмотрев на пресловутые шкатулочки другими глазами. «А я точно все подобрал и ничего не пропустил. Бери». «А сам не?» «Тебе нужнее», — сказал я. «У тебя в силе сколько?» 8. «А у меня и без кольца в 2 раза больше», — сказал я. «Бери». Федор надел и кольцо. Оказалось, что оно автоматически подгоняется по размеру, прямо как в компьютерных играх. Димон тем временем скинул свои кроссовки и натягивал что-то похожее на армейские берцы. «Плюс 3 к выносливости», — заявил он. «И даже не жмут». Потом он достал из инвентаря меч. Короче, чем катана Федора, и шире раз в 2. Черт знает, как он там правильно называется. «Оружие системы», — заявил он. «Опыт сразу капать начнет. Надо кому?» «Мне клавы привычнее», — сказал я. «Опять же, а сам?» «Там лучше есть», — сказал он. «Федор, бери». Ему вообще сильно повезло, что мы на него наткнулись. И компанию приобрел, и ништяками на халяву разжился. Впрочем, он нас пивом угостил, так что везение это обоюдное. Тут мой взгляд упал на лежащий на столе блокнот. Заметив мой интерес, Федор смутился. Потянул было к нему руку, но потом решил, что секретов от будущих компаньонов быть не должно, и позволил мне его взять. «Что-то личное?» — спросил я. «Или можно посмотреть?» «Смотри», — сказал он. «Это я просто развлекался. Надо было чем-то время убить». Я открыл блокнот и увидел целый ряд названий, написанных в столбик. Похоже, Федор Сумкин развлекался тем, что придумывал новые названия для старых фильмов, вставляя в них слово «зомби». «Крепкий зомби», «ходячий зомби», 3 дня зомби, а зомби здесь тихие, 4 зомби и 1 похороны, зомби не умирают никогда, игра зомби, унесенные зомби, зомби в терновнике, я, снова я и зомби, холодное сияние чистого зомби, жареные зеленые зомби, дневник зомби, нападение зомби-убийц из космоса, мстители, война зомби, супермен против зомби и так далее. Ну, каждый развлекается как может. «Креативно», — оценил я, возвращая блокнот на место. «Скучно было», — признался он. «Железные нервы у людей», — заметил Димон в воздух. «Вокруг апокалипсис, и все друг друга жрут, а ему скучно». «Ну, сначала я тоже нервничал», — признался Федор. «А потом как-то приелось». Так мы и сидели до самого утра. Пили пиво, правда умеренно, а ближе к утру перешли на кофе, закусывали чипсами, строили планы на ближайшее будущее и узнавали друг друга получше. Как только рассвело, мы, совершив небольшой осмотр местности через окна первого этажа, вышли на улицу. Моя ласточка стояла напротив входа, там, где я ее и оставил, но мы не спешили в нее садиться. «Гули-гули-гули», — сказал Димон, и из-за угла к нам вывернул одинокий зомби в одном ботинке. Если это важно, то в красном. «Он твой», — сказал я Федору. «Вали его, а мы подстрахуем». Федор вытащил из инвентаря системный меч и двинулся навстречу зомби. Мы шли рядом, готовы прийти на помощь, если что-то пойдет не так. Но обошлось. Зомби был неповоротлив, и даже такому увольню, как Федор, удалось рубануть его мечом. В голову он, правда, с первого раза не попал, но зомби замедлился еще больше, и Федор, скорее используя меч как топор, схватил его двумя руками и ударил сверху, разваливая голову напополам. То ли меч оказался хороший, то ли зомби уже немного подгнил, то ли подаренное колечко сработало, но удар был очень неплох. «Чуть-чуть, до второго уровня не хватило», — сокрушенно сказал Федор. «Фигня вопрос», — сказал Димон. «Вон еще и идут». «Да начнется фарм!» Пафосным голосом объявил Федор, перехватил меч поудобнее и бросился в атаку.